Глава 42. Вокруг нарукайских кораблей раскинулось открытое море. Берег скрылся за горизонтом. Бэнон не испытывал никакой радости при виде этих просторов. Хотя в его памяти и всплыло воспоминание о том, как однажды он и Ян стояли на берегу острова Кирия и смотрели на проплывающие корабли. Оба они мечтали повидать мир, но Бэнон больше хотел сбежать от отца. Он содрогнулся от ужаса, думая о том, что король Скорбь везет их на Нарукайские острова. Под палубой надсмотрщик бил в барабан, а несчастные рабы, прикованные к скамьям, налегали на весла, чтобы ускорить змеиные корабли. Слабого бриза было недостаточно. Когда Лила попала на борт, ее избили до потери сознания и швырнули на палубу рядом с Бэноном, тоже приковав к лодыжке цепь. Раньше она принадлежала Эрику. Теперь покрытая кровоподтеками Мрасит была такой же пленницей, как и он. Бэнон никак не мог понять, почему она позволила схватить себя добровольно. Ему это казалось глупым риском. Пока она неподвижно лежала под палящим солнцем, он разглядывал символы на ее коже. Руны защищали ее от магии, но не помогли против жестоких нарукайцев. Ее тело было все в синяках. Наконец Лила застонала, ее веки приоткрылись. Она мгновенно проснулась, полностью придя в сознание. Мрасит дернула за цепь, прикованную к лодыжке, и ее гримаса подсказала Бэнону, что ей больно. Когда ее взгляд встретился с его, она заметно расслабилась. «Значит, я смогла. Я помню все весьма смутно». «Ты определенно привлекла их внимание», – вырвалось у него, а затем Бэнона понесло. «Что за глупая выходка? Зачем? Теперь мы оба в плену, и твое положение ничуть не лучше моего». «Я там же, где и ты», – сказала Лила, словно этого было достаточно. «Этого я и хотела». «Но почему? Чего ты надеешься добиться?» «Если бы эти корабли уплыли, я никогда бы больше тебя не увидела. Был только один способ остаться с тобой. И теперь у нас есть шанс». Бэнон опустил голову, и длинные пряди скрыли его лицо. «Шанс? Ты сводишь меня с ума, и я не понимаю, что ты задумала». «Это же очевидно. Нарукайские корабли направлялись в море, и это была моя последняя возможность перехватить их. Если они уплывут в океан, как мне тебя спасать?» «Сейчас это не слишком походит на спасение». «Ну, я еще не закончила». Она снова поморщилась, когда повернулась осмотреть синяки. Лила согнула и разогнула пальцы. Провела языком по запекшейся крови на разбитых губах. «Я поправлюсь». Она принялась тянуть в разные стороны путы на запястьях, пока завязанная веревка не окрасилась кровью. «В конце концов, я освобожусь от веревки, но с цепью на ноге будут проблемы». Он посмотрел на открытое водное пространство, но больше не видел линию берега, только бескрайний океан. «Я в тебе не сомневаюсь, Лила. Я знаю, на что ты способна». «Ну, конечно же, не сомневаешься. Я никогда не давала тебе повода». Теперь она была беспомощна, и Бэнон боялся, что нарукайцы утащат ее на другой конец палубы и изнасилуют. Хотя большинство налетчиков, кажется, предпочитало крепких нарукаек. Их ночные любовные игрища на верхней палубе больше походили на драку. И все же он видел, как нарукайцы насиловали трех ильдакарских пленниц, обращаясь с ними так жестоко, что две сошли с ума, а третья умерла, ее тело выкинули за борт. Они считали рабов ходячим мясом. Лила была красивой женщиной со стройным, хорошо сложенным телом. Он боялся того, что может случиться, и чувствовал болезненную неотвратимость. В первую ночь в море ухмыляющийся молодой нарукаец со свежими красными шрамами на лице схватил цепь Лилы, отстегнул от палубы и потащил Мрасит прочь. Она не кричала, а свернулась, словно пружина, и приготовилась. «Оставь ее в покое!» Бэнон бросился за ней, насколько хватало цепи. Нарукаец засмеялся, но Бэнона больше ранило то, что Лила обернулась и грубо сказала. «Молчи, мальчишка, ты делаешь только хуже, я сама справлюсь». Она потянула за свою цепь, пытаясь вырвать ее у налетчика, но нарукаец дернул за стальные звенья, чуть не вывихнув ей плечо. После того, как нарукаец затащил ее в тень, отбрасываемую ящиками с украденными припасами, Бэнон напрягся, ожидая услышать ее голос. Он был уверен, что Лила бросит вызов насильнику. Но она не сказала ни слова. Он слышал возню, рычание, потом крик, но он принадлежал не Лиле. Нарукаец, шатаясь, выскочил из мрака. Пьяный от боли, он едва брел по палубе. Лила, держа свою цепь на весу, пошла к Беннону. Несколько нарукайцев выбежали, заслышав стоны товарища. Он прижимал ладони к промежности, и между его пальцев сочилась кровь. Разъяренные налетчики уставились на Лилу, но она вызывающе посмотрела на них, продемонстрировав кусок плоти на ладони. «Я оторвала ему яйца, но на этом остановилась. Если кто-то другой попытается взять меня силой, я еще и заставлю его съесть собственную мошонку». Она швырнула на палубу кровавый комок. Несостоявшийся насильник захныкал, а затем рухнул в лужу крови. Нарукайцы наступали на Лилу, готовые разорвать ее на части. Беннон надеялся, что длины его цепи хватит, чтобы сражаться. Лила твердо стояла на ногах, готовая умереть. К ним подошел король скорбь. Увидев извивающегося и стонущего мужчину на палубе, а также окровавленную мошонку рядом с ним, король захохотал. Через пару секунд другие нарукайцы тоже разразились смехом. «Бросьте это ничтожество за борт», – сказал скорбь. Они кинули в море стонущего налетчика, который был еще жив. Лила вернулась на свое место рядом с Бенноном. Рассерженные нарукайцы некоторое время прожигали ее взглядами, а потом громогласно заявили, что на их вкус она слишком тощая. На следующий день, когда несколько пленников были доведены до изнеможения в трюме, надсмотрщик при помощи криков, рычаний и щелчков кнута выгнал их на палубу. Боско освободил Лилу и Беннона от оков и приказал спускаться к скамьям. Надсмотрщик источал отвратительную вонь, и даже морской бриз не мог ее развеять. В разгар знойного полудня Беннон и Лила сидели рядом и тянули весла. Лила была другом, иногда любовницей, но никогда многословным собеседником. Пока они налегали на весла, Лила с ненавистью взирала на нарукайцев, но в ее глазах виднелся расчетливый блеск. Милок пришел поболтать. Он боялся Лилы, но в то же время был очарован ею. Неуклюжим шепотом, перекрывающим треск весел, он принялся секретничать с Бенноном. «Красивая леди, опасная леди!» На его бледном лице был пурпурно-желтый след от ее удара. «Но для мелка у нее нет любви. Не для меня. У меня никогда не будет любви». «Разрежь мои путы, и я буду любить тебя, пока не разорву на мелкие кусочки!» Прорычала Лила. Мелок поспешно удрал и, бросив последний взгляд на Беннона, поднялся по деревянной лестнице на верхнюю палубу. «Тяни!» – заорал надсмотрщик. Корабли плыли на север от устья реки уже несколько дней. Скорпи расхаживал по палубе, а Милок следовал за ним словно щенок. «Скоро мы будем в бастионе». Король положил руку с обитыми железом костяшками на щуплое плечо шамана. «Бастион!» – вскрикнул Милок. «Дом!» – он подбежал к Беннону, наклонился и повторил. «Дом!» Лицо короля скорбь потемнело, когда он повернулся к шаману. «Я надеялся, что Ильдакар станет центром моей новой империи. Что пошло не так? Чего ты не предвидел? Мы должны были победить!» В блеклых глазах мелка светилось что-то, граничащее с безумием. «Будет война! Большая война! Я обещаю войну! Много кораблей! Мой скорбь! Король скорбь! Они все будут скорбеть!» «Скоро!» – поклялся король. Змеиные корабли плыли вперед. Для Беннона и Лилы бесконечные дни проходили словно в тумане. Они то были прикованы на открытой палубе, то потели в тесном трюме на веслах. Когда поднимался ветер и натягивал паруса, весла убирали, и связанным рабам оставалось лишь бояться своей судьбы. Однажды днем раздался крик дозорного с вершины мачты. «Селки в воде! По правому борту!» Скорб подошел на нос судна, приставил ладонь ко лбу и всмотрелся в волны. Беннон приподнялся, чтобы осмотреть воду. «Ты их видишь?» – спросил он у Лилы. «Что за селки?» Прищурившись от бликов на воде, он ощутил трепет ужаса, когда заметил пять плывучих фигур. Они выглядят как люди, но определенно не люди. Рыбный народ? Наморщила лоб Лила. Не самое плохое описание. Это люди, очень давно измененные так, чтобы они могли жить в воде. Когтями они способны рвать акул на части. Несмотря на жаркое солнце, его сотрясла дрожь. Натан говорил, что во время Великой войны, которая шла 1000 лет назад, могущественные волшебники воздействовали магией на пленных, давая им жабры и изменяя кожу, создавая морскую армию. Война давно закончилась, и селки построили настоящую подводную цивилизацию. Они ненавидят людей и охотятся на корабли. Он тяжело сглотнул, когда его захлестнули воспоминания. Они напали на бегущий по волнам, когда мы плыли на юг. Ночью селки забрались на корабль и убили всю команду, чтобы отомстить ныряльщикам за жемчужинами желаний, которые разграбили их рифы. Ники, Натан и я были единственными выжившими, когда бегущий разбился у призрачного брега. Королева селок каким-то образом связана со мной и не хотела меня убивать, чего бы это ни стоило. Но их было невозможно остановить. Сейчас шансов больше, ведь я буду сражаться вместе с тобой, а я Марасит. Беннону думалось, что со связанными руками и скованными ногами даже Лила не сможет дать достойный отпор селкам. Нарукайцы стояли вдоль борта, держа копья с костяными наконечниками и готовясь швырнуть их в плывущие фигуры. Но селки держались поодаль. «Подплывайте ближе, чтобы мы вас перебили!» – взревел король. Селки оставались вне пределов досягаемости. «Рыбы-селки!» – застонал от восхищения Милок. «Рыбий народ!» Он нервно провел ладонями по бугристым шрамам на животе. «Не хочу, чтобы меня выпотрошили, король скорбь, мой скорбь!» Король сердито посмотрел на него сверху вниз. «Я не позволю им тебя выпотрошить, милок». «Неправильно, неправильно, неправильно!» Нараспев повторял шаман. Словно от скуки, селки подплыли ближе, пока нарукайцы удваивали дозорных. «Не знаю, почему королева селок пощадила меня в первый раз», погрузившись в воспоминания, тихо и задумчиво сказал Беннон. Когда он был еще маленьким, то украл небольшую рыбацкую лодку и уплыл прочь от Кирии без карт и знания моря. Он дрейфовал несколько дней, пока не закончились еда и вода. Он страдал от жаркого солнца и впал в отчаяние, уверенный, что умрет в море. «Я слыхал историю о селках, но никогда не видел их. Я думал, это просто россказни рыбаков. Но той ночью, когда появился морской туман, я свернулся в клубок в лодке и заснул. В темноте кто-то вытолкал мою лодку к острову. Когда я проснулся, то был уже дома. Лодку вытащили на скалистый берег. Я увидел лишь след перепончатой ступни на песке». Беннон посмотрел на Лилу. «Когда они атаковали бегущего по волнам, королева селок словно узнала меня». Лила недоверчиво глянула на него. «Мне кажется, ты переоцениваешь свой шарм, мальчишка». Ее голос был невыразительным, но он подумал, что она его дразнит. «Но если королева захочет стать твоей любовницей, то я буду с ней драться». Он вздрогнул от этой мысли. «И я не хочу встречи с ней».